Глава 1046. Буря. Часть 2. Несколько минут спустя, Су Цин в сопровождении своей команды, вслед за Лушином зашла в чайную. Последний провел их в отдельную комнату, где обычно в одиночестве предпочитал пить чай. Официант, поставив на стол чайник, молча удалился. Дверь бесшумно закрылась. Лушен и Су Цин сидели лицом друг к другу. Остальные на стульях у стены, позади своего лидера. Кроме Су Цин, все остальные выглядели нервными. Складывалось впечатление, что они его боялись. Одетый в черный костюм Лушен сидел, скрестив под собой ноги. Налив в чашку чая, он сделал небольшой глоток. «Ребята, похоже, вы обо мне слышали. Поговорим». Он чувствовал, что сможет получить от этих людей полезную информацию. Су Цин прочистила горло. «Давайте для начала проверим наличие здесь подслушивающих устройств. И еще, то, что я вам сейчас расскажу, может очень сильно на вас повлиять, так что постарайтесь сохранять спокойствие». «Сестра Цин», — взволнованно воскликнул сидящий за ее спиной молодой человек. «Может, лучше я это сделаю? Не беспокойся, я умею этим пользоваться», — отмахнулась Су Цин. Су Цин достала из кармана похожий на небольшое косметическое зеркальце предмет. Держа его в руках, она начала обходить помещение. «Все в порядке, никаких подслушивающих устройств нет», — облегченно выдохнула она. «Рассказывайте», — поставив чашку на стол, — холодно сказал Лушен. Прикусив губу, Су Цин глубоко вздохнула. «Мастер зала, если я не ошибаюсь, вы начали понемногу привлекать к себе внимание 2 года назад, верно? Именно тогда был основан зал 9 жизней. Информацию об этом можно найти в свободном доступе. В этом нет никакой тайны», – пожал плечами Лушен. «И то, благодаря чему вы стали так быстро подниматься, находиться в библиотеке Винда, верно?» – продолжила Су Цин. «В библиотеке вы неожиданно нашли руководство к технике 1000 заблокированных драконов. Быстро сняв ограничения, вы вышли за пределы человеческого тела». Медленно выдохнув, Су Цин продолжила. «Вы начали потихоньку копить деньги, платно обучая людей. Вскоре после этого вы случайно встретили свою правую руку, Чжэн Хуаня. Сразившись с ним, вы взяли его под свое крыло. Затем, создав зал 9 жизней, вы начали набирать учеников. Если вы мне все еще не верите, руководство по технике 1000 заблокированных драконов было спрятано на 2-м этаже библиотеки, вторая полка снизу в секции древних книг. На обложке выбито 4 больших иероглифа, география и тайны природы. Чтобы увидеть истинное содержимое, нужно пропитать книгу маслом». Поначалу Лушен слушал девушку без особого интереса, но после столь подобных описаний начал сомневаться. «Ну что, теперь вы мне верите?» Закончив рассказ, с серьезным видом посмотрела на него Су Цин. «Мы действительно на должном уровне владеем информацией и можем помочь вам избежать в будущем многих проблем». «Каких проблем?» Лушен задал этот вопрос прежде, чем успел его обдумать. «Планета Байра через год сгорит в горниле разгоревшейся межзвездной войны. Альянс менталистов и Синяя Звезда уже находятся в состоянии войны. В арсенале обеих сторон есть манипуляторы уровня разрушителей звезд. Кроме того, у них есть и более сильные существа, так называемые манипуляторы темной энергии», понизив голос, сказала Су Цин. «Если вы нам все еще не верите, мы можем легко доказать нашу правоту. И как вы это сделаете?» Сам того не осознавая, Лушен начал более внимательно слушать Су Цин. «Одному из ваших учеников, человеку по имени Ячуну, в пьяной драке сломают руку. Он вернется на базу, чтобы попросить о помощи. Когда это произойдет, вы сможете сами решить, соответствует ли действительности предоставленная нами информация», — уверенно заявила Су Цин. Лушен некоторое время молчал. «Я понял. Я хорошенько обдумаю ваши слова. Ну а сейчас, да, давайте подождем до послезавтра. Посмотрим, что произойдет». Поднявшись, Су Цин с серьезным видом поклонилась Лушену. «До встречи». Лушен наблюдал, как 5 молодых людей покидают комнату. Он не знал, какими словами можно выразить обуревавшие его сейчас чувства. Судя по словам Су Цин, даже если б я не спустился, Ван Му случайно нашел бы в библиотеке руководство к технике 1000 заблокированных драконов и начал упорно культивировать. Но откуда они так много знали о Ван Му? Или все было, как в том романе? Ван Му, в действительности, жил в книге, которую кто-то читал. Подумав об этом, Лушен рассмеялся. Эта мысль была слишком абсурдной, чтобы воспринимать ее всерьез. К тому времени, когда он покинул чайную, Небо уже начало темнеть. Он не стал возвращаться на базу, а усевшись в машину, направился в библиотеку. Библиотека к этому времени была не просто отремонтирована, а перестроена, поэтому выглядела совсем иначе, чем прежде. Следуя словам Су Цин, Лу Шен поднялся на второй этаж и вошел в отделение библиотеки, где хранились древние книги. В полумраке высились ряды стеллажей, заполненных не представлявшими особой ценности старыми книгами. Так называемым древним книгам, в действительности, было не больше 50 лет. Подойдя к полке, о которой говорила Су Цин, Лу Шен присел на корточки. Порывшись в ней, он вскоре нашел старую книгу, о которой рассказывала девушка. Она действительно существует. Лу Шен удивленно смотрел на лежащую у него на ладони книгу. Это была ничем не примечательная старая книга по географии и астрономии. Лу Шен посмотрел на обложку. Издательство. Новостное агентство Байрастар. Внутри книги хранилась давно устаревшая информация. Вымочить в масле, достав телефон, Лу Шен отправил сообщение. Затем с книгой под мышкой спустился в холл первого этажа. Там его уже ждали люди из зала девяти жизней с только что купленным ведром масла. Взяв ведро, Лу Шен направился в предназначенную для отдыха персонала комнату. Подойдя к раковине, он полил книгу маслом. Пыша. При контакте книги с маслом раздалось шипение, словно обложка вступила с маслом в химическую реакцию. Снова открыв книгу, он увидел, что содержимое полностью изменилось. Бледно-желтые страницы, пропитавшись маслом, стали белоснежными и тонкими. Держа книгу в руках, Лу Шен начал перелистывать сплошь покрыты записями и схемами страницы. Это был упрощенный вариант языка, введенный в обиход всего несколько десятилетий назад. Иероглифы, изначально использовавшиеся в империи Моту, были настолько упрощены, что это привело к множеству повторений. Поэтому Имперское министерство культуры позже пересмотрело национальный словарь и вернуло некоторые традиционные иероглифы. Поэтому в нынешнее время такое написание было очень большой редкостью. Лу Шен легко смог разобрать написанные на обложке слова. Техника тысячи заблокированных драконов, значит, она действительно существует. Его сердце дрогнуло. Он снова начал переворачивать страницы. Эта техника была несравнима с его техникой девяти витков жизни. Она была в разы хуже. Но с точки зрения развития собственного потенциала, она была отличным вариантом. По крайней мере, она намного превосходила так называемые техники боевых искусств этой планеты. Она находилась на почти одном уровне с разработанной Лу Шеном базовой техникой. А самое главное, эта техника очень быстро культивировалась. К примеру, на культивирование его базовой техники от начала и до конца у Аншира и Хунции ушло больше года. И то только потому, что они использовали для ускорения прогресса электромагнитную и ядерную энергию. Кроме того, он помогал им укреплять организм. Согласно написанному в руководстве, даже при самом медленном темпе тренировок, человек мог завершить культивацию техники тысячи заблокированных драконов всего за 3 месяца. 3 месяца – это шутка. Лу Шен начал быстро пролистывать страницу за страницей. Вскоре он понял суть этой техники. Без сомнений, эта техника была самой беспринципной из всех ему известных. Если сначала тренировки проходили согласно определенных правил, то в дальнейшем все сводилось к культивированию техники любыми доступными способами, даже в ущерб собственному организму. Если человек будет культивировать так, как написано в руководстве, он действительно сможет за 3 месяца достичь желаемого результата. Но дело в том, что тогда продолжительность его жизни сократится минимум на 40 лет. Это больше похоже на часть какого-то экспериментального проекта. Лу Шен закрыл книгу. Этой Су Цин известна информация, о которой даже я ничего не знал. И от нее исходит аура странной силы, с которой мне раньше не доводилось сталкиваться. Если то, что она предрекла на послезавтра, действительно произойдет, возможно. Лу Шен кое о чем задумался. Переданные Лу Шену синей звездой люди были очень разными. Некоторые из них были достаточно сильны, чтобы пройти испытание. Они не нуждались в интенсивных тренировках. Были среди них и обычные слабые люди, без какой-либо боевой подготовки. А были и такие, кто думал, что попал на съемки какого-то шоу. После того, как Лу Шен позволил Бай Цзюньчину преподать новичкам урок, все возмущавшиеся замолчали. Тренировки были разделены на 2 части. Как следует все обдумав, Лу Шен не стал их обучать своей базовой технике. Вместо этого он улучшил и избавил от недостатков технику тысячи заблокированных драконов. Максимально упростив технику, Он отдал ее группе новичков. В мгновение ока пролетело два дня. В ночь, о которой ему напророчила Су Цин, ученик зала девяти жизней, за которым Лу Шен приказал пристально следить, действительно повздорил в караоке с двумя пьяными людьми. Как и говорила Су Цин, Я Чун, младший ученик зала девяти жизней, считавшийся довольно неплохим бойцом, получил в драке перелом правой руки. После того, как ему фактически сломали руку, он вернулся на базу, чтобы попросить о помощи. Влияние зала девяти жизней распространялось на всю провинцию. Его учеников боялись даже в соседних провинциях. А тут кто-то вдруг сломал одному из его бойцов руку. На его призыв откликнулся сразу десяток членов зала девяти жизней. Однако двое людей, сломавших Я Чуну руку, сами явились к их порогу. В общем, ситуация такова. Противник использовал ментальную силу. Атака была очень стремительной. Очевидно, они делают это не впервые, прошептал в трубку Вэй Чжэньюй. Лу Шэн сидел на диване. Перед ним на столе стояла тарелка с пирожками. Взяв один пирожок, он целиком запихнул его в рот. Тарелка начала быстро очищаться. Пусть Баяни этим займется. Проведите расследование и выясните причину. После того, как Лу Шэн отставил тарелку, стоявшая сбоку от него ученица промокнула ему салфеткой рот. «Приведите ко мне Я Чуна и людей, которые его избили». Вздохнув, он взял со стола бутылку минеральной воды, которую залпом выпил. Чтобы утолить жажду, ему пришлось выпить содержимое дюжины бутылок. Если то, что сказала Су Цин, было правдой, парни, избившие его людей, вероятно, были ключевыми фигурами. 655854, глава 1047, ритуал, часть 1. Кроме того, согласно ранним договоренностям с Синей Звездой, сегодня он должен был отправиться наблюдать за каким-то ритуалом. Лу Шэну самому было любопытно, что за ритуал собирается проводить это, по словам Су Цин, невероятно могущественная организация, и для чего они пригласили на этот ритуал его. И еще если оригинальному Ван Му тоже суждено было возвыситься, как он мог назвать свою организацию так же, как я? У Лу Шэна в голове крутилось много вопросов. Зал девяти жизней назван мной в честь техники девяти витков жизни. Хотя, с другой стороны, техника девяти витков жизни включает в себя все. Кожу, мышцы, эндокринную систему, кровь, костный мозг, внутренние органы, мозг и, наконец, гены. Одним словом, весь организм. Эти девять уровней. Неверно. Сердце Лу Шэна на мгновение замерло. На самом деле, техника девяти витков жизни затрагивала кое-что еще. Это были бесчисленные материалы, найденные им в библиотеке Винды, и огромное количество знаний, подчеркнутых им в мифах, книгах по физиологии, медицине и религии. Согласно учениям этого мира, человеческое тело – это гигантское колесо, ограничивающее силы человека, и эти ограничения невозможно преодолеть. Это огромное колесо имеет 9 слоев. Если посмотреть на это с другой стороны, возможно, Лу Шэн, наконец, понял, почему Ван Му тоже мог назвать свою организацию залом девяти жизней. Единственное, чего он не понимал, как Ван Му, даже доведя до высшего уровня технику тысячи заблокированных драконов, смог бы бросить вызов Альянсу Менталистов и Синей Звезде, если только он не сражался с Альянсом Менталистов на стороне Синей Звезды. Впрочем, хотя он не мог противостоять всему Альянсу, справиться с его местным филиалом он, наверное, бы смог. Поев, Лу Шэн отправился на прогулку. Именно в этот момент к нему явилась с докладом Хун Ци. Со времени последнего сражения Хун Ци заметно похудела. Загрязнение тела радиацией тоже значительно уменьшилось. Это означало, что, став на путь техники девяти витков жизни, она начала исправляться. В сопровождении двоих учеников Хун Ци подошла к прогуливающему по берегу искусственного озера Лу Шэну. Почтительно склонила голову. «Учитель, мы расследовали этих людей», сказав это, она взяла у стоящего позади нее ученика папку и передала ее Лу Шэну. Дул прохладный вечерний ветерок. Он так и норовил вырвать из рук Лу Шэна шуршащие страницы. Лу Шэн начал просматривать документы. Он не нашел в них ничего подозрительного. Просто жизнь обычных, ничем не примечательных людей. Была записана вся жизнь Су Цин, начиная с детства. Семья, адрес проживания, посещаемые ею учебные заведения и даже количество влюбленностей. Но это было слишком просто и обыденно, чтобы быть правдой. Лу Шэн просмотрел профили остальных людей. Все они были практически идентичными. «Тебе не кажется, что с этими профилями что-то не так?» — холодно спросил Лу Шэн. «Слишком идеально», — чтобы быть правдой, нахмурившись, ответила Хун Ци. Ее тело, возвышающееся над землей чуть больше, чем на 2 метра, почтительно склонилось перед Лушином. «А что насчет остальных?» – небрежно спросил Лушен. «Все то же самое. Мы выборочно проверили 100 новичков и получили от них одинаковую информацию», – начал рассказывать Хун Ци. «Затем мы проверили Ячуна. Мы не нашли в его жизни ничего подозрительного. А вот с напавшими на него людьми все далеко не так просто. И что с ними не так? Один из них, человек по имени Зейфер Дриди, приехал на Байру в поисках работы. Как это ни парадоксально, он – безработный менталист». «Менталист?» – заинтересовался Лушен. «Да, вот только, судя по силе его ударов и контролю, этот человек совсем не похож на обычного менталиста. Он очень силен», – высказала свое мнение Хун Ци. «Учитель, может, нам стоит его как следует допросить?» «Не нужно. Давайте пока понаблюдаем», – покачал головой Лушен. «Ладно, возвращайся. Слушаюсь». Хун Ци с учениками ушла, оставив Лушена у озера одного. Он не нуждался в охране, только в одном, иногда 2 помощниках. Медленно прогуливаясь по берегу озера, Лушен думал о многих вещах. Время пролетело незаметно. В мгновение ока наступило 12 часов. Издали доносились удары колокола, оповещающие город о наступлении полночи. Внезапно остановившись, Лушен посмотрел на глянцевую поверхность озера. В какой-то момент посреди озера появился седовласый старик. Он спокойно стоял на поверхности воды. «Время пришло. Пора отправиться на церемонию, господин Ван Му». Это был другой старик, не тот, с которым он сидел в кафе. Его седые волосы, похожие на серебристые нити, были завязаны в аккуратный хвост. Старик был облачен в похожую на военную серебристую форму. Самое главное, на его правой щеке виднелся едва заметный бледно-зеленый мерцающий узор, словно ему под кожу был вживлен какой-то прибор. «Как мне туда попасть?» Лушен осмотрелся, но вокруг кроме озера и пышной зелени ничего больше не было. В свете звезд деревья и трава выглядели умиротворенно. «Все очень просто. Ты просто не должен сопротивляться», — улыбнулся старик. Кивнув, Лушен замер в ожидании. Спустя несколько секунд в пространстве перед ним медленно проявилась черная дыра. Начав стремительно расширяться, отверстие вскоре достигло размеров его тела. «Можно входить», — улыбнулся старик. Закрыв глаза, Лушен почувствовал циркулирующие внутри дыры потоки воздуха, наполненные различными бактериями и микроорганизмами. На нынешнем уровне его чувствительность была сравнима с чувствительностью современного оборудования. Его восприятие было нечеловечески мощным. Убедившись, что внутри дыры его не поджидает никакая опасность, Лушен решительно шагнул вперед. В следующее мгновение пространство вокруг него закружилось, и он погрузился в кромешную тьму. Ему казалось, что его тело растягивается, а затем сплющивается под действием какой-то силы. Ему казалось, что он идет по длинному, узкому проходу. Какая-то сила толкала его в спину к находящему на другом конце черной дыры выходу. Дождавшись, когда Лушен исчезнет в черной дыре, старик улыбнулся, после чего медленно рассеялся. Черная дыра быстро уменьшилась и исчезла. Все, что осталось, это вода искусственного озера, покрытая легкой рябью. Спустя несколько минут к озеру приблизилось несколько одетых в черную одежду фигур. Один из них достал из кармана небольшой квадратный прибор, при помощи которого проверил окрестности. Ничего подозрительного не обнаружив, удовлетворенно кивнул. Этот момент очень важен. Присутствие на ритуале является поворотным моментом в этом варианте истории. Если мы хотим что-то изменить, делать это нужно сейчас, пока не стало слишком поздно, послышался голос Су Цин, лидера этой группы. «Какой смысл об этом говорить после того, как мы так далеко зашли?» – холодно спросил один из ее соратников. «Приготовьтесь к атаке. Пока Ван Му будет сдерживать этого монстра, мы избавимся от остальных. Все будет хорошо. Сможем ли мы на этот раз изменить изначальный сюжет, будет зависеть от каждого из нас», – с серьезным видом сказала Су Цин. «Согласно оригинального сюжета, после того как Ван Му по окончании ритуала вернулся на планету Байра, его сопровождающие, воспользовавшись возможностью, попытались взять под контроль его разум. Однако Ван Му обладал удивительной силой воли. Сумев вырваться из-под контроля, он атаковал противника. Но поскольку Ван Му был один, не выдержав совместной атаки остальных противников, он был тяжело ранен. Это привело к тому, что зал 9 жизней после этого события смог просуществовать всего год. Но Су Цин была уверена, что они смогут изменить судьбу Ван Му, если помогут ему справиться с мастерами Синей Звезды. Тогда они смогут не только изменить сюжет и получить награду, но и сделают Ван Му своим должником. «Все готовы?» – понизив голос, спросила Су Цин. «Не волнуйся, предоставь это нам». Голоса ее товарищей по команде звучали решительно и уверенно. В кромешной тьме Лу Шен летел через длинный проход. Он не знал, как долго это продолжалось. Как ни странно, проход был наполнен воздухом, благодаря чему он мог дышать. Тело не ощущало никакого дискомфорта, хотя на его уровне было уже не важно, есть вокруг воздух или нет. Он мог и вовсе не дышать, хотя лучше было все же дышать. Он не знал, сколько времени прошло. 10 минут, 20, час. Наконец, впереди загорелся маленький голубой огонек. Это был очень слабый голубой свет. Чи, с легким шумом Лу Шен бросился вперед, к холодному голубому свету. Вылетев из портала, он выпрямился, голову поднял вверх, ноги опустил вниз. «Добро пожаловать!» Дорогой мастер Ван Му, старик, которого он видел раньше, стоял перед огромным обзорным экраном. Он с улыбкой смотрел на Лу Шена. Старик к этому времени успел переодеться в черную военную форму. Фуражку он держал в руках. Погоны были усеяны похожими на клыки серебряными шипами. Правда, здесь шипы отличались от шипов на форме Империи Моту. Они были короче и гуще. «Добро пожаловать на боевую звезду Том 4, принадлежащую синей звезде», широко разведя руки, с улыбкой сказал старик. Лу Шена внезапно осенило. Неудивительно, что зал был прямоугольным, с обзорным экраном, за которым медленно двигалось звездное небо. Как оказалось, это был огромный космический корабль. «Боевая звезда, что это?» Мгновенно заинтересовался Лу Шен, услышав новый термин. «Я буду твоим экскурсоводом на этой церемонии. Боевая звезда, небольшой астероид, преобразованный в военную крепость. Мы сейчас находимся на пути к одной из 9 точек проведения ритуала, звездному домену Шон». Лу Шен впервые слышал это название. Скорее всего, это место находилось очень далеко от планеты Байра. «Могу я поинтересоваться сутью предстоящего ритуала?» — глубоким голосом спросил он. «Не волнуйся, он не имеет никакого отношения ни к тебе, ни ко мне. Мы просто зрители», — с улыбкой сказал старик. Лу Шен хотел спросить что-то еще, но старик приложил к губам указательный палец, призывая его к молчанию. «Приготовься, мы сейчас ускоримся». Лу Шен посмотрел на экран. Это было правдой. Скорость действительно начала увеличиваться, становясь все быстрее. Прошло несколько секунд. БЖЖЖ. По полу зала прошла вибрация. «Отлично. Мы прибыли в заданную точку». Улыбнувшись, старик повернулся к обзорному окну. «Посмотри туда». Подняв руку, он пальцем указал направление. Лу Шен последовал взглядом за его рукой. Там безмолвно вращалась огромная зеленая планета. Она занимала почти половину обзорного окна. 655855. Глава 1048. Ритуал, часть 2. И что я должен там увидеть? Лу Шен был совершенно озадачен поведением этого старика. Он притащил его сюда только для того, чтобы показать вращающуюся планету. «Не торопись», — покачал головой старик, после чего улыбнулся. «Смотри, начинается». Переместив палец, он указал на космос с правой стороны планеты, где в какой-то момент появился постоянно вращающийся черный металлический предмет. Лу Шен присмотрелся. Предмет был похож на зонтик. Спицы зонтика стремительно вращались, излучая призрачный зеленый свет. Скорость вращения была настолько высокой, что от момента, когда он заметил зонт, до мига столкновения с огромной планетой, прошло всего несколько секунд. На этой планете проживает почти 4 миллиарда человек. Они занимаются туризмом, строят отели, винодельни и парки развлечений. Здесь нет конкуренции, нет больших конфликтов интересов. Старик по собственной инициативе начал знакомить Лу Шена с планетой. Последний молчал. «Смотри, начинается ритуал», — старик указал пальцем на место, откуда к планете полетели черные металлические шипы. Лу Шен взглядом последовал за ними. Он все еще не понимал, что происходит. Он как раз собирался спросить, когда, внезапно замерев, он снова внимательно всмотрелся в поверхность планеты. В первый момент он подумал, что видит иллюзию. Но нет, это не иллюзия. Лу Шен через экран смотрел на планету, чувствуя, как в его душе закипает гнев. В полной тишине планета становилась полупрозрачной. Не было ни взрывов, ни каких-либо громких звуков, ни вспышек света. Все происходило, словно в немом кино. Всего за 15 секунд планета потускнела и исчезла, словно растворившись во вселенной. От нее не осталось совсем ничего. Лу Шен внимательно вглядывался в пространство за окном, но там, кроме звездного неба, ничего больше не было. Он ничего не смог найти. «Все эти существа вернулись в небытие», — с улыбкой ответил старик. «Сила небытия, всеведущая, всемогущая и всеобъемлющая. Но давай переместимся к следующей». Он даже не шелохнулся, но зал в ответ на его слова задрожал. Они устремились к другой планете, ярко-красной, похожей на огненную жемчужину. Она располагалась в той же галактике, что и зеленая. Процесс был идентичным прошлому разу. Похожий на зонтик металлический предмет пронзил поверхность планеты. Вскоре планета медленно рассеялась и исчезла, словно была фантомом. Лу Шен даже успел заметить вращающиеся вокруг планеты космические станции и спутники, прежде чем те исчезли вместе с ней. Стоя в зале, он внешне выглядел совершенно спокойным, хотя он сам, будучи небесным дьяволом, был по натуре существом довольно жестоким и малоценящим человеческую жизнь. У него были определенные принципы, которые он старался не нарушать. Если он что-то обещал, он всегда держал свое слово. И самое главное, он никогда не угнетал других существ просто потому, что был сильней. Он, Лу Шен, никогда бы не убил так много живых существ без серьезной причины. Это не один, два, десяток или сотня человек, а миллиарды. В глубине души Лу Шену претила мысль относиться к людям, как к какому-то расходному материалу. В чем смысл этого так называемого ритуала? Это просто беспощадная резня, ледяным тоном сказал Лу Шен. Они существуют только для того, чтобы однажды принять участие в одном из наших ритуалов, равнодушно сказал старик. Улыбка, все это время не покидавшая его лица, медленно померкла. Если бы мы в очень далеком прошлом не направили развитие их цивилизации в правильное русло, они до сих пор оставались бы группой прыгающих по деревьям обезьян. Повернув голову, он посмотрел на Лу Шена. Не нужно их жалеть, мы от них отличаемся. Это как выращивание и сбор урожая. Мы просто собираем плоды, когда наступает нужное время. К любой жизни нужно относиться с уважением и благоговением, возразил Лу Шен. К примеру, когда ты ешь, сколько бактерий и микроорганизмов ты поглощаешь с пищей? Они перевариваются твоим желудочным соком и превращаются в питательные вещества. Это тоже своего рода жизнь, но почему ты не относишься к ней с благоговением и уважением? Прищурившись, спросил старик. Я к каждому съеденному кусочку пищи отношусь с уважением. Не сравнивай меня с собой, воскликнул Лу Шен. Уважение, благоговение, благодарность. Именно так ты существуешь. Старик покачал головой и рассмеялся. Неужели ты никогда не мечтал, как сам станешь объектом поклонения? Ты убил стольких людей и после этого будешь утверждать, что уважаешь чужую жизнь. В этом мире слишком много вещей, которые тебе не понять. Я просто работаю, когда должен работать и ем, когда нужно есть. А если я охочусь, то только ради собственных нужд, а не из-за охотничьего азарта, возразил Лу Шен. Уверяю тебя, все люди, которых я когда-либо убил, этого заслужили. Что до остальных, они просто оказались не в то время, не в том месте. Я не убивал их специально. У старика непроизвольно открылся рот. Он просто потерял дар речи. Я не убивал их специально. Это высказывание могло занять первое место в конкурсе дебатов. Ты, непреднамеренный промах, это не просчет. Я все еще придерживаюсь этой позиции, высказал Лу Шен то, что было для него истиной. Хотелось бы узнать, на чем основана твоя позиция? Беспомощно пробормотал старик. С этим человеком было очень сложно общаться. Я пришел к этому после многих лет накопления знаний, равнодушно сказал Лу Шен. Сложив на груди руки, он повернулся к окну, за которым простиралось бескрайнее звездное небо. Я от тебя отличаюсь. Когда я убиваю кого-то или раню, это всегда вынужденная мера. Я не хочу это делать, но меня вынуждают обстоятельства. Он вспомнил множество трудностей и препятствий, с которыми столкнулся во время спуска в другие миры. Звучит вроде бы логично, но есть в твоих словах какая-то странность, сказал немного сбитый с толку старик. Неважно, ритуал затронет в общей сложности 33 планеты. Это означает, что синяя звезда вот-вот официально объявит войну альянсу менталистов. Во имя справедливости, ради множества угнетенных людей, ради жителей этих 33 планет, отдавших свои жизни за свободу. Мы. В чем разница между тем, что делаете вы, и тем, что творят террористы? Бесцеремонно перебил его Лу Шен. Если б за спиной синей звезды не стояла грозная, огромная сила, он без раздумий избил бы до смерти этого полного абсурдных идей старика. До того ему надоели его бредовые рассуждения. К слову сказать, старик уже тоже начал уставать от Лушина. Он имел наглость их осуждать, когда у самого были явные проблемы с головой. Они всегда были уверены в том, что делают, и боролись за свои идеалы. А что насчет этого ублюдка? Ради чего он так усердно работал? Денег, женщин, ощущение достижения успеха? Не похоже. Мы не террористы, потому что люди, населяющие эти планеты, добровольно согласились участвовать в нашем ритуале. Они добровольно пожертвовали собой во имя наших великих идеалов, во имя справедливости. Воскликнул старик. Еда, которую я ем, никогда не идет ко мне в рот добровольно. Не согласился Лушен. Единственное, чем мы друг от друга отличаемся, я не убиваю никого преднамеренно. А вы, ребята, делаете это специально. Вы неправильно истолковываете чужую волю. Достаточно. Он слишком устал, чтобы продолжать спорить с этим стариком. Да и вообще, эта организация, называющая себя Синей Звездой, была слишком странной. Похоже, им кто-то основательно промыл мозги, поскольку они совершенно не понимали, что творят. Старик разомкнул губы, но не нашелся, что сказать. Его все больше утомлял этот разговор. А еще его удивляло, что Ван Му совсем не был шокирован тем, что они дематериализовали планету. Он не испытывал никакого благоговейного трепета, словно сталкивался с подобным каждый день. Лушен действительно ничего не чувствовал. Он быстро разобрался в том, что происходит. Эти ритуалы, по сути, не были мгновенным разрушением. Судя по всему, планеты были втянуты в другое измерение, своего рода подпространство, похожее на его мир сердца. Вот только в отличие от его мира сердца, измерение, в которое были втянуты эти планеты, было чистым небытием. Попадая в него, любая материя мгновенно распадалась на элементарные частицы, после чего поглощалась небытием. Так что не было ничего удивительного, что Синяя Звезда считалась террористической организацией. Что до него, он был полностью согласен с этим определением. Но это не пугало Лушина. Сила его нынешнего тела была такой, что он мог уже свободно перемещаться в пространстве. Максимальная скорость его полета была гораздо выше, чем скорость полета шипов. Даже если его атакуют самые худшие, ему придется трансформироваться в свое главное тело. Он не верил, что противник сможет за одну секунду убить его сотни тысяч раз подряд. С самого начала, узнав, что эта организация является частью корня небытия, он был готов в любой момент перейти в свое главное тело. К этому времени его главное тело должно было более-менее адаптироваться к здешним законам. Он был уверен, что ничего страшного не случится, если он на короткое время сменит облик. Ладно, старик беспомощно вздохнул, не в силах и дальше продолжать общаться с этим человеком. Он не понимал, откуда этот парень черпает свою уверенность. Знаешь ли ты, почему мы относимся к тебе по-особенному? Дело совсем не в том, что ты смог на равных сразиться с манипулятором. Да, твой уровень неплох, но не по меркам нашей организации. Что ты пытаешься до меня донести? Лицо Лушина по-прежнему оставалось спокойным. Все дело в том, что мы чувствуем исходящую от тебя силу небытия. Старик осторожно закатал правый рукав своей одежды. На его коже имелся участок, покрытый полупрозрачными бугорками. Эти маленькие бугорки размером с фасолину были равномерно распределены по внутренней поверхности его руки, напоминая яйца каких-то паразитов. Сила небытия. Лушен почувствовал в левом глазу слабый толчок. Во время последнего прорыва сила небытия интегрировалась в его левый глаз. И похоже, другая сторона действительно ее чувствовала. Я не знаю, как ты смог интегрировать в себя силу небытия, но раз тебе это удалось, ты уже являешься одним из нас, спокойно сказал старик. Мне нужно все обдумать, некоторое время помолчав, ответил Лушен. Старик кивнул. Этот парень все больше его озадачивал. Их организация была настолько мощной, что он не видел смысла уделять столько внимания столь незначительному персонажу. Но ему было поручено показать ему процесс проведения ритуала. Вот только эта мера устрашения на Ван Му никак не подействовала. Он не испугался. Лушен примерно догадывался, о чем думал этот старик. Он ожидал, что парень испытает благоговение, увидев показанную ему демонстрацию. Но разве это не глупо? Высвободив свое главное тело, он смог бы легко повторить только что увиденное. Жаль, что это была сверхэнергетическая вселенная. Давай вернемся. Дай мне немного времени, ненадолго задумавшись, сказал Лушен. 655856. Глава 1049. Сотрудничество, часть 1. Наблюдение за ритуалом дало Лушену понимание, каким уровнем силы обладает синяя звезда. Он не знал, стоит к ним присоединяться или нет. У этой террористической организации имелись явные психические проблемы. Ему не нравилась их странная идеология разведения свиней. В зале боевой звезды и Лушен, и старик молчали. Оба чувствовали, что с собеседником что-то не так, поэтому не знали, что друг другу сказать. «Тогда я отправлю тебя назад. На самом деле, здесь находится всего лишь твоя проекция. Твое тело не покидало Байру, поэтому ты быстро вернешься», — спокойно сказал старик. «Отлично, спасибо», — кивнул Лушен. «Надеюсь, в будущем мы будем сотрудничать», — протянув руку, — сказал старик. Они пожали друг другу руки. Отпустив руку старика, Лушен почувствовал себя странно. Что-то обволакивало его, словно желе. Он перестал сопротивляться, и его тело начало растягиваться под действием какой-то странной силы. В глазах на миг потемнело, и он снова оказался в длинном, темном проходе. Но на этот раз все было по-другому. Стены прохода были заполнены множеством цветных изображений. Он видел кроваво-красную землю. Люди кричали и падая ниц, взывали к богам, моля о милости. Бушевавший несколько дней пожар сменился наводнением. Землетрясения, падение метеоритов, всплески радиации, орбитальные гравитационные пушки, смертоносные лучи. На какое изображение ни посмотри, везде людей истребляли различным смертоносным оружием. Гибли бесчисленные народы. Они были беззащитны перед смертоносным оружием и стихийными бедствиями. Лицо Лушена озарялось калейдоскопом разных цветов. Хотя разумом он вернулся в прошлое, в галактику желтых источников, его лицо оставалось невозмутимым. Это был мир боли и отчаяния. Для матери боли эти люди были подобны овцам и свиньям. Внезапно воздействие исчезло, и его глаза ослепила яркая вспышка. Когда зрение вернулось, он понял, что снова стоит на берегу озера. На телепортацию повлияли неизвестные колебания. «Надеюсь, это не отразилось на твоем настроении?» На берегу стоял человек, лицо которого Лушену было хорошо знакомо. «Низерн», — удивился Лушен. Он не ожидал, что Низерн по собственной воле будет искать с ним встречи. Если кто-то забыл, этот человек был членом Альянса Менталистов. А значит, он являлся врагом Синей Звезды. «Хочешь спросить, что я здесь делаю? Думаешь, без моего вмешательства, кто-то смог бы так легко уладить твою проблему?» Рассмеялся Низерн. «Направляясь сюда, ты не думал о том, что я могу тебя убить?» Выпрямившись, Лушен двумя пальцами расстегнул воротник своей рубашки, обнажив край крепких, как сталь, мышц. Он был полностью готов к атаке. «Ты уверен, что хочешь со мной сразиться? Ты должен понимать, что, начав драку, мы можем невзначай разрушить это место», — рассмеялся Низерн. «Не волнуйся, я пришел сюда только ради того, чтобы убедить тебя вступить в нашу организацию. Как я только что сказал, мне нужно подумать», — нахмурился Лушен. «Это тебе нужно время, чтобы подумать». «Нам, нет», — снова рассмеялся Низерн. В какой-то момент рядом с ним появилась женщина средних лет с холодным лицом. Женщина держала в руке маленький фонарик, излучавший зеленоватый свет. «Что ты хочешь этим сказать?» Лицо Лушена застыло. Едва успев замолчать, он почувствовал, как его мозг пронзила странная, холодная энергия. «Нет». Отступив на несколько шагов назад, он собирался активировать технику девяти витков жизни. Чи, вырвавшийся из фонаря зеленый свет, молнией врезавшись Лушену в лоб, исчез в его голове. Движения Лушена сначала замедлились, а после он и вовсе застыл. Другого я от демонического ледяного света и не ожидал. Этот мощный луч энергии способен заморозить сознание любого живого существа, восхитился Низерн. Он так просто обездвижил такого могущественного человека. Пока он временно изолирован от своего сознания и тела, нам нужно успеть имплантировать в его мозг контролирующий чип, спокойно сказала женщина. В таком случае, давай поспешим. Ледяной демонический свет будет его контролировать не более получаса. Нам хватит этого времени? Спросил Низерн. Вполне. Достаточно будет 10 минут. Сказав это, женщина подошла к Лушену. Быстро сняла со своего запястья часы. Изящные часы из серебристого металла начали быстро деформироваться. Вскоре они превратились в небольшой серебристый прибор. Из прибора с щелчком выскочило несколько металлических игл. Взяв в руки одну из игл, она подошла к Лушену. Чи. Металлическая игла безжалостно вонзилась в кожу Лушина. Раздался жесткий, скрежещущий звук. Кожа слишком жесткая, нужно ее расслабить. И мышцы тоже, оглянувшись на Низерна, сказала женщина. Без проблем, Низерн щелкнул пальцами и из его рукава внезапно вылетела струя золотистой жидкости. Попав на руку Лушина, она тут же впиталась в его кожу. Кожа в этом месте быстро размягчилась. Проведя пальцем по нужному месту, женщина быстро вонзила в руку Лушина иглу. Проникнув под кожу, игла впрыснула внутрь светло-серебристую жидкость. Попав в тело, эти микророботы направятся прямиком в его мозг, где имплантируют нужные нам чипы, пояснила женщина. Сколько времени это займет? Низерн впервые видел полный процесс вживления контролирующих чипов. Около 2 минут, ответила женщина. Сказав это, она попыталась вытащить металлическую иглу. Теперь нам остается только ждать. Судя по ее удивленному виду, что-то пошло не так. Что случилось? Заметив ее растерянность, спросил Низерн. Она не вытаскивается, кивнув головой на руку Лушина, сказала женщина. Она напряглась, пытаясь вытащить иглу, но у нее снова ничего не вышло. Его мышцы настолько напряжены, что игла согнулась и застряла. Но не волнуйся, это не такая большая проблема. Она активировала свои ментальные способности. Ее руки окутали нити силы. Будь осторожна, его кровь очень агрессивна. Не дай ей попасть на свое тело, предупредил его Низерн. Я помню, ты говорил, кивнула женщина. Только, на ее лбу выступил пот. Мне нужно больше размягчителя. Посмотрев на Низерна, воскликнула она. Пыша, она не заметила, когда на ее тело начала медленно наползать какая-то тень. В сиянии луны медленно раскрылась пара огромных мясистых крыльев. Тень принадлежала явно не человеку, а скорее свирепому демону. Женщина напряглась, увидев выражение лица Низерна. Она резко обернулась. Как? Что за? Ху! Огромная рука, размерами вдвое превышающая ее голову, схватив женщину за волосы, подняла ее вверх. Тело Лушина было черным, как смоль. Его мышцы были покрыты странной текстурой из продольных борозд. В ночной темноте его глаза светились темно-красным светом. Впрочем, на фоне огромного 3-метрового тела это свечение выглядело чем-то незначительным. За его спиной развивались длинные рыжие волосы. Какая жалкая. Лушен поднял женщину на уровень своих глаз. «А-а-а!» – закричала женщина. Поток ментальной силы, вырвавшийся из ее рук, не оказал на Лушина никакого эффекта. Он просто рассыпался искрами вокруг его тела. Бум! В грудь Лушина с силой врезался тяжелый черный предмет. Это был кусок металла, покрытый большим количеством шипов, формой напоминающей молоток. Удар был такой силы, что с предмета отломались все шипы. Кусок металла со скрипом деформировался и, сплющившись, превратился в плоскость. Прикрыв рукой грудь, Лушен выпрямился. Женщине средних лет, болтающейся в его руке, не повезло. Ударная волна была настолько сильной, что из ее глаз, носа, ушей и рта хлынула кровь. Он небрежно отбросил в сторону тело, топнул ногой. Бум! Земля, взорвавшись, образовала вокруг него 10-метровый кратер. Огромное тело Лушина, превратившись в темную тень, в следующее мгновение врезалось в Низерна. Божественный ментальный щит. Низерн сжал рукой висящий на его груди кулон с красным драгоценным камнем. Затем, холодно фыркнув, отступил на несколько шагов назад. Перед ним появился темно-красный полупрозрачный щит. Бум! Лушен ударил кулаком по щиту. В стороны разошлась невидимая ударная волна. Земля вокруг них покрылась множеством трещин. Растения и камни в радиусе сотни метров вокруг были разорваны в клочья. Бум! Бум! Бум! Бум! Озеро вспучилось десятками водяных столбов. На лице Низерна вспыхнул румянец. Он начал быстро отступать, в полете едва касаясь пальцами ног поверхности озера. Лушен бросился в погоню. За считанные секунды эти двое преодолели расстояние в несколько тысяч километров. Сделав круг, вернулись к центру озера. Разрушение тела божественным светом. Ментальная сила Низерна начала быстро вращаться. Затем, сжавшись, резко взорвалась. Бум! Огромной силой взрыв отбросил мужчин на противоположные берега озера. Поверхность озера вздыбилась, выбросив в небо столб воды. Выражение лица Низерна изменилось. Он не ожидал, что Ван Му обладает настолько сильной волей, что сможет вырваться из-под контроля демонического ледяного света. Подпрыгнув вверх, он застыл в воздухе. «Хватит на сегодня, Чи!» Переместившись Низерну за спину, Лушен рукой сжал его шею. «Ты!» Выражение лица Низерна изменилось. Подняв руки, Он инстинктивно сформировал перед собой такой же, как и раньше, темно-красный щит. Бум! Прогремел взрыв. Ударная волна подбросила его вверх, после чего он погрузился в озеро. Бум! Поверхность озера вздыбилась 10-метровой высоты волной. Лу Шен начал медленно опускаться вниз. За его спиной медленно распахнулась пара массивных, мускулистых крыльев. Данильзя злой Низеран вырвался из воды. Лу Шен тут же телепортировался к менталисту. Одной рукой схватил мужчину за голову, второй за ноги. Затем коленом уперся в позвоночник. Бум! Тело Низерана забилось в конвульсиях. Из носа и глаз потекли сопли и слезы. Его позвоночник был сломан. Защищающего его тело ментального барьера больше не существовало. 655857. Глава 1050. Сотрудничество. Часть 2. Пух. Изо рта, носа и глаз Низерана хлынула кровь. Когда Лу Шен за волосы поднял его в воздух, он походил на сломанную куклу. Ху-ху. Мягко хлопая мясистыми крыльями, Лу Шен взлетел вверх, затем мягко опустился на берег озера. «Ты, как это возможно? Ты стал намного сильнее». Низерн никак не мог поверить в происходящее. «Это моя истинная сила. В прошлый раз я действовал небрежно, только и всего», — пожал плечами Лу Шен, и не хотел выставлять свою силу на всеобщее обозрение. «Ты». Рот Низерн от возмущения широко раскрылся. «А Чип? Он слишком слабый». Лу Шен сам не ожидал, что грозный противник, в прошлом бою почти не уступавший ему в силе, теперь станет таким уязвимым. То ли он был слишком талантлив, из-за чего стремительно прогрессировал, то ли противник развивался слишком медленно, он не мог этого знать. Подумав об этом, он нахмурился. «Знаешь, почему ты проиграл?» Он небрежно бросил Низерана на землю. «Потому что недостаточно старался. Пока я тренировался, ты развлекался. Пока я усердно работал, ты развлекался. Пока я предавался размышлениям, ты продолжал развлекаться». Не обращая внимания на наполненное мольбой лицо Низерана, он безжалостно ударил его кулаком. Бум! Земля взорвалась. Камни и грязь разлетелись в стороны. Низеран внезапно завизжал. Нижняя часть его тела резко нагрелась, и у него началось недержание. Он был смущен и зол. Его глаза закатились, и он потерял сознание. Разжав кулак, Лу Шен поднял Низерана и осмотрелся. Искусственное озеро с чистой водой и красивым пейзажем теперь выглядело так, словно по нему пронесся тайфун. Вскоре после того, как Лу Шен ушел, недалеко от места, где он стоял, зашевелилась земля и вскрылся тщательно замаскированный схрон. Су Цин с трудом выбралась из своего подземного убежища. Быстро переместившись на несколько шагов левее, начала простукивать землю. «Дин, Дин, ты жив?» Ее лицо было залито кровью, вытекающей из раны на голове. Из-под земли ответа не последовало. Су Цин гребла руками землю до тех пор, пока не добралась до еще одного, такого же, как у нее, схрона. Внутри лежал окровавленный молодой человек. Когда Су Цин увидела мужчину, ее тело затряслось, словно у нее случился припадок. Дин, ее измазанное землей лицо прочертили две мокрые дорожки. Дин, обняв мужчину, она горько зарыдала. 2 часа спустя, Су Цин молча возложила на свежую могилу палочки с благовониями. 2 оставшихся членов ее команды были ранены. У одного были забинтованы обе руки и отсутствовал глаз, второму оторвало ногу. Су Цин, можно сказать, повезло. Ее единственными травмами было смещение внутренних органов, кровоизлияние в печень, разрыв желудка и 4 сломанных позвонка. В сравнении с остальными это были не слишком серьезные травмы. «Я такая дура, правда?» Размазывая по лицу слезы и грязь, сказала Су Цин. «Надо было приказать вам отступить сразу после первых ран. Это все моя вина». Видно было, что она искренне сожалеет. Командир, старшая, члены ее команды тоже были охвачены горем. Поддерживая друг друга, они втроем прижались друг к другу головами и горько заплакали. «Это что, какая-то специальная терапия землей?» Стоящие неподалеку Бай Цзюнь Чен и Аншер с недоумением смотрели на плачущих людей. «Этот человек умирает. Как тут может помочь почва?» Аншер выглядел озадаченным. Лу Шен специально вызвал этих двоих, чтобы они забрали Су Цин и ее подчиненных, и занялись их ранами. В первую очередь нужно было позаботиться об умирающем парне, в котором едва теплилась жизнь. Если не поторопиться, они уже не смогут его спасти. Дело было так. Приехав, они увидели, как эта группа людей закапывает своего товарища. «Может, это уникальный для их родины метод лечения?» – предположил Ланшер. «В империи Моту покойников не хоронили, а кремировали. Хаем, немного подождем?» – спросил Бай Цзюньчен. «Давай, По прошествии 10 минут Су Цин со своими людьми собралась уходить. Бай Цзюнь Чен с Аншером некоторое время наблюдали, как они спускаются с холма. Они так и не выкопали своего едва живого товарища, оставив его умирать. Наконец, поняв, что происходит, Аншер с Бай Цзюнь Ченом поспешно откопали парня, после чего вместе с ним отправились в зал 9 жизней. Главная база зала 9 жизней. Разве у командира этой команды нет способа определить, жив человек или нет? Лу Шен, признаться, был озадачен. Рука метнулась к телу лежащего перед ним человека. Нити различных энергий, проникнув через кожу в его мышцы, активировали основные органы его тела. Через некоторое время он отозвал свою силу. «Перенесите его вниз». Лу Шен отошел от больничной койки. Несколько учеников, подняв парня, которого звали Дин, понесли его вниз. Лу Шен, скрестив ноги, сидел во внутреннем зале. Уровень пятой жизни радикально изменил его организм. Изменения в мозговом веществе создали основу для эволюции мозга в целом. Если предоставленная Су Цин информация была правдивой, эта планета через год будет уничтожена. И в альянсе менталистов, и в синей звезде есть менталисты, способные контролировать темную энергию, так называемые манипуляторы темной энергии. Если бы я сейчас вступил с ними в жесткое противостояние, я мог бы не волноваться о своей жизни, но все люди, что меня окружают, были бы убиты. Лу Шен это отчетливо понимал. Он определенно нуждался в разветвленной разведывательной сети и власти. Лу Нин точно был где-то здесь, и чтобы найти сына в этом огромном звездном домене, ему нужно было вырастить достаточно мощную силу. Нужно либо назначить денежное вознаграждение, либо искать самостоятельно. Либо и так, у Лу Шена в голове уже начал формироваться план. Мастер зала, Су Цин со своей командой просит аудиенции, сообщил ему заглянувший внутрь зала ученик. «Впусти их», — равнодушно сказал Лу Шен. Вскоре в зал быстрым шагом вошла Су Цин в сопровождении членов своей команды. Все они получили надлежащую медицинскую помощь, но тот, кто ослеп, все еще оставался незрячим, а тот, кто лишился конечности, новую не отрастил. Но они уже не выглядели такими несчастными, как раньше. Войдя в зал и увидев сидящего в центре Лу Шена, они сразу же вспомнили ужасный бой, свидетелями которому недавно стали. Ударная волна от столкновения этих двух мужчин едва не отправила на тот свет всю их команду. То, что они выжили, было настоящим чудом. Если бы они в последний момент не сменили место засады, вся их команда была бы уничтожена. «Ребята, что с вами произошло? Кто вас так отделал?» — удивленно спросил Лу Шен, сделав вид, что ничего не знает. «Мы столкнулись с некоторыми проблемами», — запнувшись, беспомощно ответила Су Цин. Она понимала, что не может винить в произошедшем Лу Шена. Он ведь не мог знать, что они, чтобы ему помочь, устроили на берегу озера засаду, так что ей ни в чем было его упрекать. «Мастер зала, надеюсь, вы не забыли о наших договоренностях и выполните свое обещание», — с серьезным видом сказала Су Цин. «Без проблем», — с готовностью ответил Лу Шен. «Но у вас нет даже базовой информации о команде вашего противника. Нет ни фотографий, ни разведданных. Как я смогу вам помочь? Просто в тот раз на поле боя царил хаос. Все потоки информации были заблокированы. Мы не могли помочь даже самим себе», — не мог не сказать стоящий за спиной Су Цин парень. Но Су Цин не дала ему договорить, взглядом приказав остановиться. «Все в порядке, мы вышли на след команды противника. В бою с ними мы использовали специальные способы контрнаблюдения, которые позволили нам выяснить их личность», — с серьезным видом сказала Су Цин. «Ладно, в таком случае, держитесь пока поближе к главному залу. Если возникнет какая-нибудь опасность, находящиеся здесь люди вам помогут», — сказал Лу Шен. Ему было интересно, на каком уровне находятся члены этой группы. Он сам настолько сильно подавлялся высокоэнергетическими мирами, что вынужден был начинать развиваться заново. Его интересовало, как другие люди справляются с этой проблемой. «Мастер зала, вы тоже будьте осторожны. Возможно, противник не так силен, как вы, но его тактики разнообразны и коварны», — сказав это, Су Цин посмотрела на свое запястье. Там ничего не было, но она смотрела на него так, словно что-то видела. «Меня больше интересует, как избежать разрушения планеты Байра», — сказал Лу Шен. «Я буду рассказывать вам обо всем шаг за шагом, а вы будете решать, верить мне или нет», — спокойно сказала Су Цин. «Кстати, мастер зала, давно хотела спросить, существует ли полная версия техники тысяча заблокированных драконов, поскольку мастер зала, насколько я поняла, дал нам упрощенную». Сердце Лушина дрогнуло. Он пристально посмотрел на стоящих перед ним людей. Если сравнивать с днем, когда он их впервые увидел, их тела стали значительно сильнее. Судя по звукам их дыхания и стуку сердца, их внутренние органы тоже укрепились. Это был лишь вопрос времени, когда они смогут достичь границы. Глядя на три пары наполненных ожиданием глаз, Лушен сделал вид, что задумался. «Я могу передать вам полную версию техники тысячи заблокированных драконов, но в обмен вы должны кое-что для меня сделать». В тот момент, когда он закончил говорить, перед глазами Су Цин появилась колонка с крестами. «Ван Му, мастер зала девяти жизней, просит вас об услуге. По завершении задания вы получите щедрую награду. Награда за квест. Полная версия техники тысячи заблокированных драконов. Примечание. Вы можете при помощи очков потенциала улучшить технику тысячи заблокированных драконов Ван Му до седьмого уровня». Трое людей едва смогли сдержать восторженные крики, рвущиеся из их груди. Это был легендарный второстепенный квест. Лу Шен с интересом наблюдал за выражениями лиц троих молодых людей. Равнодушие внезапно сменилось удивлением, на замену которому пришло восхищение. «Задание не слишком сложное. Я хотел бы, чтобы вы поучаствовали в одном из моих экспериментов». Ему было интересно узнать, будет ли эта группа подавляться этим сверхвысокоэнергетическим миром. К слову сказать, сам он изначально был подавлен до такой степени, что даже не ощущал свое главное тело. Су Цин и ее спутники после недолгих колебаний согласились с его условиями. Это было действительно несложное задание. А еще, благодаря этому заданию, они смогут перед встречей с врагом узнать свои сильные стороны. 655858. Глава 1051. Родственные связи. Часть 1. Несколько часов спустя на военной базе на окраине Аньмина, в находящейся на глубине нескольких десятков метров пещере, в чернильно-черные стены пещеры были вмонтированы ромбовидные датчики. С помощью этих датчиков можно было измерить содержание кислорода, уровень энергии, радиации т.д. Вот оно, это место. Лу Шен завел троих молодых людей в пещеру. Автоматическая дверь позади них медленно опустилась. Су Цин и ее спутники переоделись в плотно облегающие тело черные защитные костюмы. Верхняя часть не только защищала, но и была снабжена чувствительными датчиками, позволяющими фиксировать данные во время использования различных способностей. Верхняя часть тела Лу Шена была обнажена. К спине крепились тонкие металлические полосы датчики. Красные полосы датчики издали походили на вживленные в тело кристаллы. Завершив культивирование техники тысячи заблокированных драконов, я создал собственную, идеально подходящую мне технику боевых искусств. К сожалению, я не смог довести ее до совершенства. Надеюсь, что смогу добиться успеха, используя больше различных силовых систем, уверенно заявил Лу Шен. Су Цин и остальные внимательно его слушали. Хотя изначально члены команды были недовольны, что Су Цин выбрала Ван Му, к этому времени их мнение изменилось. Видимо, свою роль сыграло то, что этот мелкий босс неожиданно спас жизнь их товарищу, Дину. Соратник, которого они, считай, уже похоронили, был спасен стоящим перед ними человеком. Им не нужны были другие причины. Одного этого было достаточно, чтобы они поставили на этого мужчину. Глаза Су Цин были полны решимости. На этот раз в сценарии битвы разрушителей звезд друг другу противостояли две стороны. Альянс Синей Звезды и Альянс Менталистов. Зал девяти жизней Ван Му был всего лишь небольшой организацией, оказавшейся не в то время, не в том месте. Изначально она связалась с залом девяти жизней в надежде получить от Ван Му какие-нибудь преимущества. Но после случившегося с Дином она никак не могла предать Ван Му и присоединиться к одной из двух ключевых организаций. Возможно, будь на ее месте кто-то другой, ему было бы все равно, но не ей. Она всегда относилась серьезно и искренне ко всем персонажам сюжета. Даже НПС не были для нее исключением. В любом случае, мы сейчас бессильны и слабы. Если мы присоединимся к одной из двух сил, они не будут воспринимать нас всерьез. Нас будут использовать в качестве пушечного мяса. Поэтому, единственный наш путь – помочь Ван Му избежать грядущих проблем. Иначе в битве у нас не будет ни единого шанса. Успокоившись, Су Цин переглянулась со своими спутниками. Воскрешение Дина укрепило их дух. В конце концов, Дин был танком команды. Сложно сказать, сколько раз он всех их спасал. Надеюсь, вы будете со мной во всем сотрудничать. Когда задание будет выполнено, «Я передам вам полную версию техники тысячи заблокированных драконов», — равнодушно сказал Лушен. «Хорошо, говорите, что нужно делать», — за всех ответила Су Цин. «Все очень просто. Каждый из вас обладает способностями разной природы. Покажите мне по паре из них на свой выбор». Лушен взмахнул рукой, показывая, куда им нужно встать. Троица переглянулась. «Я буду первым», — спокойно сказал выступивший вперед высокий, худой мужчина. «Моя способность – скрытая атака. Она очень смертоносна, но зависит от оружия и используемого мною токсина. А вы можете показать мне свое оружие?» Глаза Лушина загорелись от предвкушения. Ему всегда нравились мастера скрытых атак. «Конечно, могу», – отстегнув наручи с набором кинжалов, мужчина протянул их Лушину. Взяв их, Лушен начал внимательно рассматривать оружие. Это были самые обычные кинжалы, на которых даже не было яда. Такие можно было купить в любой оружейной лавке. «Я культивирую техники, основанные на использовании токсинов, поэтому нет необходимости покрывать оружие ядом заранее», — пояснил молодой человек. «Не могли бы вы продемонстрировать мне вашу технику боевых искусств?» — попросил Лушен. Ненадолго заколебавшись, мужчина все же согласился. В конце концов, уровень боевой техники Ван Му был намного выше, чем у него. Выбранная им техника не имела никаких преимуществ, а еще она потребляла слишком много энергии. Поэтому, он был бы рад получить от Ван Му несколько советов. «Тогда я продемонстрирую», — сосредоточившись, он вытянул палец. На его предплечье появился слабый фиолетовый огонек, который медленно начал опускаться к ладони. Затем он переместился к указательному пальцу. Он осторожно провел пальцем по лезвию кинжала. Когда острая сталь рассекла кожу, на лезвии кинжала появилась пурпурная линия. Одной порции яда хватит примерно на 10 часов. Кроме того, токсические способности способствуют ускоренной регенерации моего тела. Как именно работает эта техника? Лушен занялся тщательным изучением способностей мужчины. Через несколько минут мужчина с довольным лицом отошел в сторону. Он все еще усваивал полученное от Лушена улучшение своей техники. Системная подсказка оповестила его, что техника ядовитого снежного ветра была успешно улучшена. Расход энергии сократился до 1/3, а сила увеличилась на 30%. Это позволяло переименовать технику. Изначально он приобрел эту низкоуровневую технику во время прохождения дополнительной сюжетной линии F-уровня только потому, что у него не было альтернативы. Второстепенная сюжетная линия уровня F – это самая низкоуровневая сюжетная линия. Поэтому вы легко себе можете представить, насколько слабой была эта техника. И вот, благодаря улучшению, техника ядовитого снежного ветра поднялась по меньшей мере до Е уровня, если не до Д. Она стала намного сильнее в плане боевой силы. За молодым человеком последовала девушка, затем Су Цин. Каждый из троицы продемонстрировал свои способности. Все они обладали способностями совершенно разных систем. Первый был ассасином, вторая – медиумом, способным связываться с духами. Третья – Су Цин, воином, сражающимся парными клинками. Лушину очень помогло, что Су Цин следовала путем темных эльфов, способных ненадолго заимствовать звездную энергию и взрываться силой. Сам он в прошлом поглощал звездную энергию в мире первородного хаоса, но она была совсем другого уровня. Звездная энергия темных эльфов была просто базовой световой энергией. При помощи особой секретной техники они могли поглощать звездный свет, накапливать его и призывать, когда он им понадобится. Лушина как раз интересовал способ сохранения звездного света. Эта техника накопления чистой световой энергии сильно его вдохновила. Также его очень вдохновила идея представления энергетических систем различных миров. Су Цин и ее товарищи тоже получили ряд преимуществ, среди которых главным было то, что все они улучшили свои техники боевых искусств. Лушен, в свою очередь, более углубленно разобрался в следующем уровне своей техники, уровне шестой жизни. В частности, больше всего ему помогли разобраться в этом способности женщины-медиума. Покинув базу, Лушен объявил об уходе в уединение. Су Цин со своей командой, вернувшись в свои дома, тоже занялись культивированием. Им нужно было переварить полученные преимущества. Несколько дней спустя, внутри отеля Капелла, недалеко от главной базы зала девяти жизней, Су Цин сидела перед огромным окном в своем номере. Взяв в руки банку пива, она сделала большой глоток. Она выглядела непривычно расслабленной. Дин и девушка-медиум сидели на диване в ее гостиной. Одна играла в телефоне, другой читал какую-то книгу. Я только что получила уведомление. Еще две команды подключились к игре, внезапно сказала Су Цин. Кто именно? Оторвавшись от книги, спросил Дин. Ангелы и демоны, хотя лицо Су Цин ничего не выражало, эти слова она буквально выплюнула. А выражения лиц Дина и девушки-медиума изменились. Они одновременно вскочили с дивана. Перед этим вошла команда скрещенных мечей из Европы. Теперь ангелы и демоны. Что мы вообще здесь делаем? Лицо Дина, и без того бледное после кровопотери, побледнело еще сильнее. На все воля Верховного, недовольно скривилась Су Цин. Но вы правы, мы недостаточно опытны, чтобы играть против ангелов и демонов. Похоже, мы просто случайный выбор. Кстати, время от времени ангелы и демоны будут устраивать небольшие групповые сражения. Своеобразный отбор игроков. Нас что, решили сделать тестерами в отборе игроков для этих двух команд? Не могла не догадаться, к чему клонит Су Цин женщина-медиум. Не исключено, кивнула Су Цин. Согласно правилам Верховного и его излюбленному силовому распределению игроков, эти люди определенно не будут легким противником. Есть еще кое-что. Сэнди говорит, что ему удалось выяснить нечто интересное, снова заговорила девушка-медиум. «Свяжи нас», — кивнула Су Цин. Вскоре все они услышали немного хрипловатый мужской голос. «На данный момент, не считая нас, в игру уже вошло 5 команд. Главным героем этого сценария битвы разрушителей звезд будет Зейфер Дриди. Он прибудет сюда, чтобы завладеть величайшим сокровищем, при помощи которого сможет вернуться на родину и отомстить. Сила иллюзий. Но он не сможет сделать это в одиночку, поэтому ему понадобится чья-то помощь. Команда скрещенных мечей, скорее всего, присоединится к одному из двух лагерей, так же, как ангелы и демоны. Но забудьте пока о противостоянии. Самую большую награду получит тот, кто выполнит главный квест, сказала Су Цин. Подождите, внезапно воскликнул парень-ассасин на другом конце связи. Я получил сообщение. Ангелы приглашают всех участников на встречу. Капитан, что будем делать? Соглашаться? Су Цин ненадолго задумалась. В каком формате? В присутствии проекции Верховного будет подписано соглашение о конфиденциальности. Команда ангелов берет на себя ответственность за все потраченные очки потенциала. Быстро ответил ассасин. Су Цин нахмурилась. Она была не только капитаном команды, но и ее мозгом. В тот момент, когда она услышала переданное ассасином сообщение, ее внезапно словно осенило. Возможно, мы подверглись воздействию, понизив голос, сказала Су Цин. Лица всех членов группы вытянулись.